Я понимал, что уже началось трупное окоченение. Помогать не было смысла. Я влез через окно в комнату, вынул его из петли, затем позвал свидетелей и до приезда судмедэкспертов ничего не трогал. Правда, потом его жена обвиняла меня в том, что я якобы скрываю, будто Гену убили. Эту историю Григорий Горин рассказывал за 2 месяца до своей смерти. Смерти, которая оглушила театральную Москву как бомба. Самое парадоксальное и ужасное заключается в том, что доктора Горина, который всегда отстаивал честь мундира, скорой помощи, по сути, не спасла его бывшая служба. В 7 часов вечера 14 июня ему стало плохо. Он позвонил мне и сказал: «Танька, у меня очень болит левая рука», вспоминает Татьяна Путиевская, врач, старинный друг семьи Гориных. Я говорю ему: «Немедленно вызывай скорую». В 11 приехала бригада, измерила повышенное давление, сделала укол и уехала. Ночью боль усилилась. Гриша, человек мужественный, почти кричал. Под утро снова приехала скорая. И приехала та же самая бригада. Начали ставить капельницу, делать какие-то манипуляции, вместо того, чтобы по пустому городу, еще не стряхнувшему себя ночных сумерек, мчаться с Гориным в реанимацию. Трудно сказать, что повлияло на врачей. Громкое ли имя больного или страх ошибиться? Теперь это уже не важно. Рано утром Григорий Горин, который всегда всех лечил и вытаскивал с того света, скончался. Театр потерял не только драматурга, но и опытнейшего врача. Доктора! Доктор несется за кулисами. И это совсем не авторский текст. А вот святая святых, каморка театрального художника. Но не в каждой из них встретишь такое, как в Амхате имени Горького. Трусы из хлопка, кальсоны из фланели, все в кружевах, как в пене, панталоны, нижние юбки, лифчики всех фасонов и размеров, упругие корсеты, хрустящие лифы, линялые, крахмально-белоснежные, застиранные и лежалые. В шкафах, на столах, в коробках, пакетах и бесчисленных пакетиках. Вот она, вся столетняя история нижнего белья. Владелица всего этого театральная художница Виктория Севрюкова убеждена, что эти костяные пуговицы, подвязки, петельки, корсеты с китовым усом способны рассказать больше, чем умные учебники, киноархивы и даже пожелтевшие фото. Более того, по размерам бюстгальтеров она может предсказать начало катаклизмов. У нее абсолютно новый взгляд на неглиже. Кальсоны от секретаря Сталина, фру-фру совсем не лошадь, балерина не отдалась Распутину, ортопедическое вмешательство в Чехова, как корсет повлиял на Гафта, победа с помощью козлов, метраж для платья жены Берии. «Мужское белье меня не интересует», — говорит Виктория Севрюкова, выкладывая передо мной свои мануфактурные сокровища. «Но это то, что ты видишь, на днях принесла какая-то женщина. Это оказалось белье секретаря Сталина Мехлиса. Посмотри на него. Это образцовые мастерские КГБ». Виктория демонстрирует мне кальсоны из шелка цвета чайной розы, да еще с перламутровыми пуговицами. Другие из тончайшей чесучи. Оказывается, вот такие нежные ткани согревали суровые тела чекистов. А теперь я тебе покажу подштанники, которые меня потрясли. Тоже Мехлиса. Розовые, нетронутые, с 1947 года, американского производства. в то время, когда вся страна ходила вот в таком,